театр. Цветной. Юрий Геннадьевич Томин. Шел по городу волшебник. Милиционеры очень любят детей. Это каждый знает. Любят они не только своих детей, а всех подряд, без разбору. Не верите? Посмотрите детские фильмы. В фильмах милиционеры всегда улыбаются детям и все время отдают честь. Как только постовой увидит мальчика, так сразу же бросает свои дела и мчится, чтобы отдать ему честь. А если девочку увидит, тоже мчится. Наверное, ему все равно, мальчик или девочка. Главное — успеть отдать честь. Если же кому-нибудь попадется милиционер, который не улыбается и не отдает честь, то это не настоящий милиционер. А все-таки хорошо, что не настоящие милиционеры иногда встречаются. В Ленинграде вот есть один такой. И если бы его не было, то ничего не случилось бы с Толиком Рыжковым. А случилось... вот что. Шел Толик по проспекту. Рядом с ним по мостовой медленно ехала желтая «Волга». Из динамиков, установленных на крыше «Волги», на всю улицу гремел оглушительный и радостный голос диктора. Проверка! Один, два! Граждане, соблюдайте правила уличного движения! Несоблюдение этих правил часто приводит к несчастным случаям. Недавно на Московском проспекте гражданин Росаков пытался перебежать дорогу впереди идущего машины. Водитель не успел затормозить, и гражданин Росаков был сбит автомашиной. С переломом ноги он был доставлен в больницу. Граждане, помните, несоблюдение правил уличного движения ведет к несчастным случаям. Толик шел рядом с «Волгой» и сквозь боковое стекло видел лейтенанта милиции с микрофоном в руках. Лейтенант был молодой и какой-то очень чистенький. Было странно, что у него такой оглушительный голос, хотя бы и по радио. Толик внимательно, насколько было видно вперед, оглядел мостовую, стараясь угадать, в каком месте произошло все это с гражданином Рысаковым. Но угадать было невозможно. В обе стороны одна за другой катились машины. Здоровенный самосвал, шлепая шинами по асфальту, быстро отставал от вертлявого москвича, а их обоих, пренебрежительно пофыркивая, обгоняла тяжелая черная чайка. И все они проезжали, может быть, над тем местом, где недавно лежал неосторожный Рысаков. А что, если бы это случилось не недавно, а сейчас? Только чтобы машина объехала Рысакова и чтобы врезалась в трамвай. Но только чтобы водитель остался цел, а трамвай сошел с рельс. Но чтобы пассажиры все остались целы, а движение по всей улице остановилось. И тогда нельзя было бы перейти улицу, и я не пошел бы в школу. Толик остановился и стал разглядывать пешеходов, которые перебегали улицу, ловко увиливая от автомобилей. Желтая «Волга» ушла далеко вперед. Толик опасливо покосился на нее и тоже побежал. Он юркнул между двумя автобусами, пропустил трамвай, скорую помощь и влетел на тротуар перед самой булочной. Толик направился было к двери и вдруг прямо перед собой увидел милиционера. Тот стоял и смотрел на Толика. Он не отдавал честь и не улыбался. «Ну, иди сюда». «Зачем?» «Иди, иди. Вам в школе объясняли, как нужно переходить улицу?» «Нам не объясняли». «Ну, а ты сам не знаешь, где можно переходить улицу?» «Мне в булочную надо. Я очень торопился. У меня мама больная, а я в школу вообще не хожу никогда. Я за мамой ухаживаю. Мне просто некогда ходить в школу». «Ого. А чем же она болеет?» «У нее раны от снарядов и от бомб, и от пуль. Она на фронте воевала. Раньше она мало болела, а теперь каждый день. И папа тоже в больнице. Он в милиции работает. Его преступники ранили». «О, как! Как фамилия-то?» «Павлов». «Вроде слышал про такого. Значит, и в школу тебе ходить некогда?» «Совсем некогда». «Ай-яй-яй. Ну, беги в свою булочную». Понурясь, Толик медленно направился к двери. Вид у него был очень печальный. В булочной Толик также медленно ходил между прилавками, шаркал ногами, горбился и думал, что, наверное, многие замечают, какой у него несчастный вид, и догадываются о том, что у него больная мама и отец ранен преступниками. Опустив батон в сумку и чуть не волоча его по полу, Толик вышел из булочной. Милиционер стоял на прежнем месте. Он все-таки не отдал честь и не улыбнулся, но слегка кивнул головой. Мотнул головой и Толик. Теперь он ничуть не боялся милиционера. Прежде чем перейти улицу, Толик посмотрел налево. Он ступил на мостовую и посмотрел направо. И в этот момент увидел Мишку Павлова. Мишка бежал прямо к нему. «Толик! Анна Гавриловна сказала, чтобы нам с тобой сегодня в школу прийти на час раньше». Толик отвернулся от Мишки, как будто Мишка кричал кому-нибудь другому. Но Мишка налетел на него и опять заорал в самое ухо. «Я сам ее видел! Она сама сказала!» Толик, не обращая внимания на Мишку, посмотрел на милиционера. Тот уже не стоял на месте, а медленно шел прямо к ним. Тихонечко, боком, Толик двинулся по тротуару. Милиционер пошел быстрее. И тогда Толик бросился бежать со всех ног. Мишка, разинув рот, постоял, посмотрел, как убегают от него милиционер и Толик, и тоже бросился за ними. Толик бежал, ничего не видя. Если бы ему в эту минуту подвернулась машина, он, наверное, сбил бы машину. Если бы на пути оказалась река, он, конечно, перепрыгнул бы через реку. Он бежал изо всех сил, потому что на свете нет ничего хуже, чем убегать от милиционера. Мишка давно уже отстал, а Толик еще и не разогнался как следует. Милиционер, наверное, тоже не разогнался. Он бежал далеко, но догонял понемножку. На улице останавливались прохожие. Их удивленные лица мелькали мимо Толика быстро, как фонари в метро. Самое страшное было то, что вся улица как будто остановилась и замерла. Как будто отовсюду, с боков и даже сверху, все смотрели на Толика и молча ждали, когда он упадет. А в этой тишине раздавался глухой стук сапог милиционера. Но интересно, что на бегу Толик успевал еще кое о чем думать. И так как ногами он переступал быстро, а дышал часто, то и мысли его были очень короткие. Убегу! Нет, не убегу. А может, убегу? Мишка видел. Мишка не скажет. Мама не узнает. Анна Гавриловна не узнает. Нужно быстрее. Никто не узнает. А если выстрелит? Нет, не имеет права. Стук сапог сзади становился все ближе. Толик метнулся к дому и вбежал в парадную. Тут была еще одна дверь во двор. Толик открыл ее, и в этот момент сзади зацокали по ступеням сапоги милиционера. Толик захлопнул дверь и услышал, как она тут же открылась за спиной. Толику стало страшно. Он уже совсем было хотел остановиться, как вдруг увидел слева несколько низеньких домиков, гаражей. Между двумя домиками была узкая щель. Толик бросился в эту щель и почувствовал, как что-то схватило его и потащило назад. Но тут же он выскочил из щели, и почему-то бежать стало легче. Мальчишки, столпившиеся по другую сторону гаражей, так ничего и не поняли. Они видели, как промелькнуло что-то, и вслед за ним промелькнуло еще что-то, а теперь во дворе стоял милиционер и, разглядывая, вертел в руках сумку с батоном. Он постоял немного и пошел к воротам. Мальчишки посмотрели ему вслед и снова принялись рисовать на дверях гаражей звезды и писать мелом, что Тоська плюс Вовка равно любовь. А Толик долго еще не мог остановиться. За его спиной уже никто не топал, но Толик на всякий случай пробежал еще 4 двора, пролез сквозь какую-то трубу, спрыгнул с какой-то крыши и оказался в маленьком дворике. Лишь теперь он понял, что за ним уже никто не гонится. Толик осматривался, ища дверь или ворота, через которые можно было бы выйти, но видел только гладкие стены. Это был очень странный двор. Высокие стены без окон и балконов уходили вверх под самое небо. Двор был круглый, как колодец, и посреди него стояло что-то большое и круглое, как консервная банка. Толик завертел головой, стараясь найти сарайчик, с которого он спрыгнул. Но никакого сарайчика не было. В здании, похожем на консервную банку, оказалась дверь. Толик отворил ее и очутился в просторном помещении. Это было очень странное помещение. Откуда-то сверху, с невидимого потолка, один за другим медленно опускались голубые шары. У самого пола они вспыхивали голубым светом и гасли, как будто проваливались. Один за одним плыли они сверху вниз и лопались, освещая все вокруг мерцающим светом. Потом он увидел мальчика. Мальчик сидел за длинным столом. На одном конце стола высилась груда спичечных коробков. Мальчик взял один коробок, внимательно осмотрел его и переложил на другой конец стола. 300 001. Толик подошел поближе. Мальчик, не глядя на Толика, взял еще один коробок. 300 002. Эй, ты чего тут делаешь? 300 003. Как отсюда выйти? Где тут ворота? 300 004. Толику стало не по себе. Он даже подумал, что это не живой мальчик, а какой-нибудь электрический, вроде робота, которого Толик видел в кинокартине «Планета бурь». Там робот, похожий на человека, ходил на двух ногах и даже разговаривал дребезжащим, как будто железным голосом. Толик протянул руку к плечу мальчика и тут же отдернул ее, словно испугался, что его ударит электрическим током. 300 000 5 Толик начал сердиться. Он был не робот, а живой человек, и потому он умел сердиться. А этого, как известно, не умеет делать даже самый лучший и самый электрический робот. 300 000 6 Толик почувствовал, что он не просто сердится, а прямо-таки злится. 300 000 7 Толик почувствовал, что он уже не просто злится, а прямо-таки лопается от злости. 300 000 8 Ну ладно, сейчас ты у меня замолчишь. Толик вытянул руку и провел ладонью по спине мальчика, надеясь найти кнопку, которой он выключается. Спина оказалась теплой и совсем не железный. 300 000 9 Мальчик поднял голову и посмотрел на Толика странными голубыми глазами. Ты что, оглох? Ты, может быть, глухой, да? Я все слышу. 300 000 10 Сейчас ты у меня получишь! Я тебе покажу, как дразниться! Я тебе покажу 300 000 Получишь раза два, тогда узнаешь, где 300 000 Не мешай. Ты же видишь, я только что начал новую тысячу. Мне все равно, новую тысячу или новый миллион. Миллион. И вдруг Толик остановился, увидев, как при слове «миллион» глаза мальчика засветились голубым светом. Миллион! Внезапно у Толика прошла вся злость. Он вдруг подумал, что все это очень странно. И двор без ворот, и комнаты без окон, и какие-то тысячи, и этот мальчик, хоть и не электрический, но, наверное, ненормальный. И как только он подумал об этом, ему снова стало страшно. Миллион! Это важнее всего на свете. Но это так трудно. У меня очень мало времени. Но если ты знаешь про миллион, я могу поговорить с тобой 2 минуты. А потом ты уйдешь, ладно? Я могу и сейчас уйти. Ты покажи, где ворота. Не знаю. Зачем нужны ворота? Мне они совсем не нужны. Мне нужно набрать миллион. Какой миллион? Миллион коробков. Ровно миллион. И тогда у меня будет больше всех в мире. Зачем тебе столько? Так у меня же будет больше всех в мире. Ну и что из этого? Вот и все. Больше всех в мире, понимаешь? Понимаю. Он ничего не понимал. Он просто боялся молчать. Если он замолчит, то мальчик снова начнет считать коробки, и тогда станет еще страшнее. А сколько ты уже набрал? 300 000 10 Здорово! Набрал и хорошо. Теперь пойдем во двор, и ты мне покажи, где ворота. Знаешь, я от милиционера удрал. Ох, бежал здорово! Но ты тоже молодец. Сколько коробков набрал? Теперь можешь показать, где ворота? Ха-ха! Зачем мне ворота? Мне нужен миллион коробков. Тогда мне хватит их на всю жизнь. Ну какую жизнь? Обыкновенный коробок. Зачем тебе на всю жизнь? Толик взял коробок, повертел его в руках, но едва Толик прикоснулся к коробку, мальчик вскочил из-за стола, и глаза его снова вспыхнули странным голубым светом. Не трогай! Это не твое! Это все мои крабки! Уходи отсюда! 2 минуты уже кончились! Уходи! Оставь крабок! Толик попятился от стола. Он хотел повернуться и бежать, но глаза на лице мальчика разгорались все ярче. Они становились все голубее и прозрачнее. А Толик пятился и пятился, но не мог отвернуться, словно боялся, что его ударят в спину. Толик отступал, и стол казался ему все меньше. Около стола прыгала и бесновалась маленькая, будто игрушечная фигурка мальчика. Она размахивала тоненькими ручками и грозила кулачками величиной с горошину. А на ее лице, будто 2 звезды, мерцали 2 холодных голубых огонька. Этот голос словно подтолкнул его. Толик зажмурился и бросился бежать, не разбирая дороги. Мимо него мелькали какие-то стены и дома, потом стали мелькать улицы и города, затем уже внизу поплыли реки и горы. Солнце торопливо бежало по пустому темному небу, но вот и солнца не стало. Все слилось в 1 серую полосу, беззвучно уносящуюся назад. Я, наверное, сплю. Я видел темное небо. Значит, уже ночь, и я сплю. Нужно проснуться. Нужно попробовать шевельнуть рукой. И тогда сразу проснешься. Толик шевельнул рукой и открыл глаза. На синем небе, как приклеенное, застыло солнце, оно больше никуда не мчалось, и улица была та же самая, и булочная. Пристально глядя на Толика, подходил тот самый милиционер, а рядом с ним шел Мишка Павлов. Я сам ее видел. Она сама сказала. Я еще не проснулся. Наверное, плохо шевельнул рукой. Ведь бывает же так. Думаешь, что ты проснулся, а на самом деле еще спишь и во сне видишь, будто проснулся. Толик снова дернул рукой. Что-то зашуршало, застучало у него в кулаке. Толик разжал кулак и глянул вниз. На ладони лежал спичечный коробок. Он был настоящий.